волки. Зимней ночью морозной Дубраву осветил свет звезды восходящей. Ее не было на небосклоне, но она родилась в черном небе. Та звезда своим светом открыла время новых побед и свершений для Руси и для венов Поморья. Ее яркий восход увидали и волхвы, и служители Мары. Если первые руки подняли к сварге вечной и гимны запели, то вторые от страха дрожали и к хозяину духом нетленным устремились спросить, что им сделать. И от темного демона смерти, от того, кто небесный порядок рушит мыслью своею холодной, получили наказ и надежду. Он звезду погасить обещал им, свет защиты и вечности русов, а рабы его в капище тайном уничтожат кострище дождь Бога. Если свет будет литься напрасно, его русские земли не примут. И направили черные маги в зимний бор свое воинство злое, в конце зимнего злого лютеня. Среди дикой дубравы и снега белый волк стал огромный, встряхнувшись. Он поднял свою голову к звездам и завыл, созывая собратьев. На призыв князя белого стая собралась у могучего дуба и пошла вслед за ним по дубраве, повинуясь законам природы. А вожак их за серой совою наблюдал, что над лесом парило, и за птицей летящей вел стаю напрямую сквозь снег и заносы. Наконец птица серая села на вершину дубка у поляны, и под дерево звери собрались, обступив вожака плотным кругом. Белый волк, зарычав, дал команду всем быть здесь и призыв его слушать. Сам же он побежал быстрой рысью по поляне к тропе неприметной. И, присев, стал гостей дожидаться, о которых поведали совы. Вот вдали он увидел идущих по тропинке людей среди леса. И, подумав, решил, что поляна станет местом расправы с врагами. Пусть выходят из чащи пришельцы, нарушители тайной границы. На поляне на дуб не взберешься. Молодцы все же сумрака птицы, отследили гостей в темной ночи, дали вовремя знак волчьей стаи. Впереди серых схватка ждет злая, да поможет волкам друг их леший. Скрылся волк от людей за кустами, а пришельцы поляною снежной зашагали, вокруг озираясь. Было их больше сотни с конями, на которых тюками лежали одеяла, тулупы, палатки и оружие странников леса. Вот почуяли кони из чащи запах хищника и испугались, стали ржать и не слушать вожатых. Суета началась на поляне. Люди сгрудились в кучу, их крики долетали до стаи в засаде. В этот миг вой раздался зовущий. И стремглав на пришельцев помчались серой массой хранители леса. Завязалась жестокая схватка, снег окрасился алой кровью. Раздались крики помощи, ржание, шелест стрел, звук тетив арбалетов и свирепое волчье рычание над поляной, где битва кипела. Где сражалась с пришельцами стая, вились ястребы, филины, совы, с высоты на людей нападая. Клювы, когти без промаха били по глазам и по лицам слуг Мары, не давая кинжалам их острым поражать серых братьев по лесу. Только белый с рогами не дрался, в стороне он сидел, наблюдая. Своего дожидался он мига, встречи с черным, кто знает дорогу. И дождался, волк белый увидел, кто владеет и силой, и волей, кто удары наносит лишь словом, серых воев на смерть обрекая. Вот глазами враги повстречались, оба полные силы и воли. И пробившись сквозь свалку друг к другу, в поединке столкнулись смертельно. Маг направил на белого жезл свой и кричал, надрываясь заклятие. Но удар волк сдержал силой света. Грудью сбив, он подмял человека, а потом его зубы на горле, тихо щелкнув, капканом сомкнулись. Бой кровавый закончился скоро. Победили венецкие волки. И на место сражения вышел властелин леса темного, леший. Был он сед, был огромен и страшен, но был взгляд у него простодушный. Он волков гладил лапой мохнатой, поздравляя с победою трудной. Вскоре к лешему волки пригнали лошадей перепуганных, вьючных. И поляну покинули дружно, отступив за подлесок дремучий. Только Белый с хозяином леса вглубь дубравы пошел по тропинке, а метель бор снегами покрыла, схоронив след борьбы и след крови. Подойдя к храму тайному, Белый через низкий заплот перепрыгнул и поднялся венетом могучим, в теплой шубе и шапке из меха. Вместе с лешим вошел он в храм древний и огню поклонился святому, а потом, оглядев лица магов, обратился к телам их застывшим. «Братья крови, вы знаете сами, как мы храм защищали сегодня. Ваши души сражаются в сварге. Здесь мы справимся. Будьте спокойны».